Мир вам! Приветствую всех вас! Перед проповедью хочу кое-что сказать. После того, как я был с вами год тому назад, как раз год, в ноябре, я много ездил, проповедовал в Соединенных Штатах Америки. Также я был в Южной Америке, был в Бразилии, в Аргентине, в Парагвае. И в этот раз я был не так долго, как другие и прежде, но нужно было очень много сделать. Там были два брата наши, которые занимаются миссионерским делом. Один брат обслуживает более 40 общин в провинциях, в других провинциях в Аргентине, в провинции Чако, провинция Санта-Фе и провинция Сантьяго-дель-Эстеро. Свыше 40 общин обслуживает, у него нет транспорта. И когда я был там перед последний раз, решил снабдить этого брата транспортом, какой-то автомобиль. Ему надо было приобрести для него, он сам не в состоянии это сделать. И также другому брату пришлось купить новый вездеход, потому что он ездит по горам, по камням. И все это оплачено, более 36 тысяч долларов американских за это одно. Также мог накормить тысячи голодных людей, в первую очередь сироток и вдов. Посетил я 4 или 5 сиротских домов, снабдил их продуктами. И также перед Рождеством мы были в Бразилии с одним братом. Мы сразу закупили на 300 семейств продуктов, после снова на несколько сот. И чтобы эти продукты, чтобы имели в виду, сколько, то, я думаю, наполнит это весь зал. Можно наполнить было этот весь зал, приблизительно, чтобы имели в виду, сколько это. И все это сделано благодаря братству и в Канаде, и в Америке, и особенно в Германии. Братья наши, Господи, дети Божьи, благодарили меня, но эта благодарность мне не принадлежит, но принадлежит вам и детям Божьим, как в Германии, в иных церквах, в Америке, в Канаде. Особенно в Бразилии, там народ бедный, там есть бедные и богатые. Там нет средних людей, там или высоко, или низко. И мы, когда помогаем, начинаем с самого низу, самый ниже. И поэтому та благодарность, которую они благодарили, они мне говорили «Deus recompensa ricamente», или «Бог да вознаградит обильно», она принадлежит и вам. И я от имени их благодарю вас, что было уделено как церковью, так же личностями. Я ни одного пфенига в нем не хочу им пользоваться, я могу обойтись без этого. Уже 2 года я на пенсии, у нас есть и мед, и молоко, и хлеб, и все, как и у вас на столе. Даже и те деньги, которые лично мне люди вручали для моего пользования, я ими не пользуюсь. Все пошло, идет на дело Божье там, где нужда есть. Поэтому сердечно благодарю, и пусть Бог наградит всех вас. Всех вас. Но это было бы только часть изречения, что я хотел бы сказать. Но самое главное в этом то, что мы и вы сделали тем людям, которые никогда не возвратят. Это самое главное. Правда? Так сказал Иисус. Эти люди нам никогда не возвратят. Я знаю, если я вам послужу благословением, и вы мне служите. Вы мне служите, а я вам. Но когда мы служим этим людям, я говорю бедным, те люди нам никогда не возвратят. Вы знаете, что сказал об этом Христос? Там воздастся. Нет? Слава Богу за это. Много хотел бы сказать или мог бы сказать об этом, но, может быть, промежутки иных проповедей тем я кое-что скажу. Но если бы ради туризма или ради чего иного, я бы никогда не хотел быть в Южной Америке. В сравнении с Канадой или с Германией нечего бы видеть. Но ради дела Божия готовы сегодня там быть. Одна из причин, что видишь ежедневно плоды твоего труда. Это очень важно. Я знаю, пасторское служение на месте, оно не показывает сразу плодов, и поэтому приходят разочарования. Но такой труд, он виден, и ты видишь плоды, поэтому это поощряет дальше и дальше. Был я и среди гадюк, и среди скорпионов, и среди тарантул. Это такие пауки, как цыпленок, черные, кусит смерть. Я все это видел. Но также видел в этих джунглях души, за которые страдал и умер Христос. И мы им проповедовали Евангелие. Искали там в этих джунглях, души и находили для Христа. Слава Богу. Аллилуйя. И, хотя у вас в конце, но я скажу в начале, сердечный привет всем вам от этих верующих, как в Бразилии, в Аргентине, в Парагвае. И также в Америке за эти последние 3 года с лишним прибыло около или больше 80 тысяч людей из бывшего Советского Союза. Там есть много ваших друзей, которые многие из них лично передавали вам приветы. Конечно, надо книгу возить, чтобы все это записывать. Но я не вожу. Многих вы знаете, многие вас знают. Или в Казахстане, или в Караганде, или на Украине, в Белоруссии, или в Прибалтике. Вы служили Господу вместе. Все они также передают вам привет. У большинстве из этих церквей, кроме Сакраменто, я был. Бываю. Даже уже когда имел билет сюда, мне звонили с Портланд, Орегона, чтобы там приехал и преподавал лекции для молодых братьев, которые желают быть проповедующими. Я им не дал ни да, ни нет. Говорю, еду в Германию, когда возвращусь, мы созвонимся. Так что труда есть очень много и там, и в Америке теперь. Я буду с вами завтра, если Господь позволит, утром и вечером, и вторник. Так что 4 собрания. Сегодня, завтра 2 собрания и во вторник. Братья скажут, где эти собрания будут, здесь или в другом месте. Это их распоряжение, и я буду с ними кооперировать. Придите, буду проповедовать на очень важные темы. Точно не скажу, но может быть завтра утром буду проповедовать об устройстве церкви, потому что утреннее собрание воскресное не есть евангелизационное, это есть пасторское служение. Поэтому нужно наставление для церкви. Вечернее, более евангелистическое. Не знаю, я обещал, и многие ходят за мной, чтобы я сказал проповедь, я уже говорил у пару церквей здесь, в Германии, на 7 сил. И которые из вас слышали, не повредит 2-й раз услышать. А большинство не слышали, по всей вероятности, я скажу эту проповедь завтра вечером. Пожалуй, что утром буду говорить лекцию и проповедь на тему устройства церкви. Эти проповеди занимают час или немного больше. Я буду у братьев просить времени на это. Я думаю, они мне не откажут. Также во вторник. Увидимся. Пусть Бог благословит всех вас. Хорошо, что вы пришли и пришли в хорошее место, где Господь обещал быть. Слава Ему. Аминь. Итак, сердечный привет, я говорю, из Америки, от многих братьев, из Южной Америки, из стран Латинской Америки. Muchas y cordiales saludos para todos vosotros. Так они мне говорили, а я вам. Много сердечных приветов для всех вас. Пусть Бог благословит. Мы теперь откроем книгу Откровения, или же Offenbarung, по-английски мы говорим Revelation, или Апокалипсис, И читаем из третьей главы. Книга Offenbarung из третьей главы и 11 стих. После будем читать несколько иных текстов. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». В этом стихе есть много мыслей, но я хочу подчеркнуть слова, и на эту тему буду говорить: «Держи, что имеешь». В начале этого стиха первые два слова не русские, но славянские слова. «Се гряду». Конечно, в немецкой, в английской Библии, в других языках написано на их языке «иду». Но «иду» и «гряду», вы знаете, кто русский язык, и частично старославянские слова, которые в Библии русской очень много, и они обогащают этим русскую Библию. «Гряду» не то, что «иду», и «иду» не то, что «гряду». Вы понимаете? «Се гряду» – слово очень грозное, и сказать не так определенное «гряду», внезапно. Говорит нам о внезапности. Нет? Иисус говорит: «Се гряду скоро». Внезапно. И говорит: «Держи, что имеешь». Это наша тема. Почему держать? Дабы кто не восхитил венца твоего. В английском языке мы употребляем слово «snatch». В некоторых языках, может, и в немецком, чтобы кто не взял венца. Здесь в русском написано более строго: «не восхитил». Снова быстрота времени. И в английском переводе не во всех, но есть слово «snatch». «Snatch» я не могу перевести его по-украински «схватить». Чтобы кто не схватил твоего венца. Итак, дорогие, Бог нам нечто дал. Мы нечто получили от Бога. Я сегодня говорю в главном смысле к верующим людям, к Церкви Христовой. Мы знаем Господа, и Он нам нечто дал. И теперь повелевает то, что Он нам дал, чтобы мы хранили, держали, тщательно, дабы не утерять. Не утерять. Значит, можно утерять. Можно утерять. Есть учения, доктрины, что если раз спасен, навсегда спасен. Но Слово Божье говорит нам, и я докажу с Библии, о чем будет моя речь сегодня, и братья мне дали приблизительно час времени, я думаю, я вложусь, может, даже раньше, но то, что Бог дал, можно утерять. Мы укажем с Писания, по каким причинам. Не то, что разрешение или что иное, но повеление от самого Господа Иисуса. То, что Он дал, держи. Держи. Иначе можешь утерять. И вот я укажу, каких 5 или 6 пунктов из Писания, что об этом говорит нам Слово Божие. Прежде чем пойдем дальше, мы откроем послание евреям и читаем как номер 1. Можете, кто записывает, поставить номер 1. В евреям во 2 главе и первых 3 стиха такие слова: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом, у нас утвердилось слышавшими от Него? Я хочу, чтобы мы обратили внимание и подчеркнули слово «вознеродевший». Вознеродевший. Что нужно делать, чтобы погибнуть? Ничего не надо делать. Вознеродеть. И Слово Божье говорит нам об одном человеке подобном. Читаем же в этой книге Евреям, у 12 главе. У 3 главе написано, не я пропущу, у 12 главе мы прочитаем. В этой же книге послание Евреям, 12 глава, 15 по 17 стих, такие слова. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Исав, мы знаем, Иаков и Исав были братья. И Исав был первородный, и по первородству его наследство или наследие, его благословение, все принадлежало ему. И вот этот человек, который легально и законно принадлежал этому наследству или наследство ему и благословение ему, ничего не сделал, но вознеродел в этом. И мы знаем из Писания, что он променял свое первородство за похлебку чечевичную. Променял. Очень дешево оценил то, что было дорого в израильском народе и в очах Божьих. Что нужно делать, чтобы погибнуть? Что нужно делать, чтобы утерять венец? Что нужно делать, чтобы утерять спасение? Ничего не нужно делать. Нужно вознеродеть. Что значит вознеродеть? Отнестись халатно к этому. Вы эти слова, я думаю, понимаете. Если я понимаю. Отнестись халатно. Я был теперь в Аргентине, особенно в провинции Мендоза, там много садов, там большие фармы или чакры, как они называют, сады, и много украинского народа там есть. И когда вы едете дорогой полевой, то можете обратить внимание на разные сады там есть. Есть сады прекрасные и образцовые, и есть сады запущенные, заросли бурьяном и так дальше. И сразу видно, и сразу определяешь, какой уход за каким садом есть. И это точно определишь. Дорогие, я не раз говорю, для того, чтобы вырастить добрый злак, будет ли то пшеница или то, что вообще нам полезно, нужно много стараний. Нужно и пахать, и культивировать, кроме того, что сеять, и часто поливать, и много-много стараний нужно. Но для того, чтобы вырастить бурьян, ничего не нужно делать, он сам вырастет. Правда? Так есть. Мы, отцы и уже деды, имеем сыновей, дочерей. Некогда мы были сыновьями, дочерями у своих родителей. Сегодня у нас есть и дети, и внуки. И сколько стараний родители принимают для того, чтобы воспитать сына. Чтобы пустить его в люди, чтобы в него был человек. Сколько усилий, сколько стараний. Сколько матери бессонных ночей провели, сколько слез. Но чтобы родить, воспитать, пробачьте или извините, жулика, ничего не нужно. Знаете, часто бывает, сколько доброго, как один брат у нас рассказывал, он сам проповедник теперь, но говорит, отец мой, станет возле меня и говорит, и говорит, и говорит, сколько дает наставления, ничего не слышал. Как только отошел, а там из-за угла махнул рукой, и я все понял. И побежал. Я. И вот здесь мы видим человека Исав, который, я говорю, был наследником обетования, первородства, все утерял. Что сделал? Вознеродил. Вознеродил. Давид пишет нам: слово твое я сохранил. В английском языке спрятал, сховал, в украинском. В сердце моем, чтобы не грешить пред тобою. Значит, иными словами сказать: я сохранил твое слово, а твое слово сохранило меня. Хвала Богу. Если мы храним слово Божье в сердце, оно сильно сохранит нас от греха. Хвала Господу. Дорогой брат, дорогая душа, сегодня я имею серьезное слово, как к тебе, как и себе, так и к себе. Нет? Говорит апостол Павел, который писал это послание евреям: мы посему должны быть очень внимательны к слышанному. Внимательны, чтобы не отпасть. Можно отпасть. Чтобы не было человека, как Исав, за одну снедь отказался от первородства, вознерадевший о таком великом благословении, наследстве, а он употребляет здесь о так великом спасении и вознерадеть. Мы это видим сегодня на каждом шагу. Я вчера проповедовал, позавчера, каждый вечер проповедую в других церквах. Я вижу народ, приехавший, как вы, в Америку. Помню те годы, когда Бог вывел или выводил народ наш из Китая в Австралию, и многие из них в Канаде и в Америке есть. И в то время, когда они были в Синьцзяне, в провинции Синьцзян, Кульдже и там в других местностях, то советские агенты выдавали паспорта советские, их агитировали возвращаться в Советский Союз. И многие это сделали, возвратились. И попали в беду. Но наши там постили и молились, и Дух Святой говорит: это все ловушка, я выведу вас в землю, где течет мед и молоко. И это сбылось. И перед тем, как Господь вывел их, в первую очередь в Австралию, некоторые приехали в Сан-Франциско, в Америку, и им было сказано Духом Святым: я выведу вас в такую страну, где мед и молоко течет, и увижу, посмотрю, как вы будете мне служить. Дорогие, я знаю, о чем я говорю. На Западе я 50 лет, из которых уже 46-й год в Канаде. И смотрю на новоприбывших, и с печалью нужно, или вернее сказать, обязано признать, как часто люди смотрят легкомысленно на то, что Бог дал. Дорогие, Бог дал нам очень много и очень великое, как спасение, крещение Духом, и уверил нам благодать свою, благовествовать людям иным то спасение, которое совершил Христос. Даже ангелам Он этого не поручил, но нам, таким как вы и я. Слава Ему! Аллилуйя! Бог уверил, я говорю с двумя буквами «вы». Вы знаете, что такое? Доверить одно, но уверил нам такое святое, великое, небесное, блаженное благодать свою. Yes. Хвала Господу. Уверил нам. И, дорогие, чтобы мы воинствовали, жили достойно этого. Аллилуйя. Вы знаете, не раз больно, больно на сердце, печально, когда видишь, смотришь, а мне, так как я разъезжаю, говорят: брат, так смотри, местным это можно, они делают, а нам нельзя? Местным можно, а мне нельзя? Я говорю: нет, брат, нельзя. А почему я не могу поступать, как прочие христиане? Я говорю: по одной причине. А именно по той, братья и сестры, что мы помазанники Божьи. И мы обязаны жить и поступать не как прочие христиане, но как помазанники Божьи. Слава Богу! Аминь! На нас помазание Божье. Если можно, это меня не должно с толку сбивать. Я знаю, что можно, чего нельзя. У нас и нам закон не нужен, но он написан Духом Святым на скрижалях плотяных сердца нашего. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Дорогие, печально, нам печально, когда смотришь и видишь это равнодушие и эту халатность, но как Богу смотреть на это? И вот написано здесь, чтобы не было такого нечестивца, за одну снедь променял то богатство, которое ему принадлежало, первородство и благословение, променял за чечевичный суп или похлеб. Променял. Смотрите, наблюдайте за собой. И Боже сохрани отнестись халатно, небрежно к этому. Небрежно. Я говорю, мы, мужчины, и броемся, и моемся, и много чего. Каждый день это делаем, чтобы быть человеком. Но мы видим сегодня очень популярные, я не хочу их называть, этих гиппи, потлатых. Но сколько есть их? Везде, в Канаде, в Америке, и у вас здесь есть. Ничего не надо делать, ни стриться, ни бриться, и все будет. Нет? Я не хочу в эти детали входить. Дорогие, должны особенно внимательны к слышанному. Нет? Вознерадив. Вознерадив. Отнесся халатно и небрежно к своему первородству и утерял. И потом написано плакал, плакал. Ну, это не все. Мы читали текст, чтобы кто не восхитил. И знаете, кто восхитил? Иаков. Иаков не был первородный, но он это ценил. И он каждый момент, знаете, наблюдал, и он восхитил. Помните, это первородство, наследие, благословение не осталось висеть в воздухе, но оно на ком-то почило, на Иакове. Правда? Он не был первородный, но он восхитил. Здесь написано, чтобы кто не восхитил. Знаете, почему я это говорю? Часто у нас бывает так. Я не раз это вижу и слышу. Но если так, вот пастор не то и то сказал, обидел меня, я пойду в другую церковь. Я читаю Слово Божие, говорю, брат, не капризничай. Не капризничай. В Африке очень много чернокожих, в Южной Америке и везде. Если твое место будет пустое, порожнее, Бог найдет кого-то. Конечно, у Бога есть много мест. Но я не хочу, чтобы мое место кто-то занял. Иисус говорит, у доме моего отца обителей много, всем хватит. Но я не хочу, чтобы мое место кто-то занял. Я хочу ходить, жить и трудиться достойно того призвания, к которому Господь призвал, слава Ему. Это номер один. Читаем мы Деяния апостолов и первую главу. Деяния апостолов из первой главы. Поставьте номер 2, 15 по 18 стих. И в те дни, это Деяния апостолов 1, 15. И в те дни Петр встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужи братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он, слушайте, он, то есть Иуда, был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Значит, то самое, что и мы. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Читаем последний стих. И бросили о них жребий, этой же главы, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Здесь номер 2, или пункт 2. Мы читаем об этом человеке, который сделал то самое, или подобное, или еще хуже, чем и сам. И променял тот жребий, То благословение, которое почивало на апостолах, и Петр говорит, он был сопричислен, он был участник, получил жребий всего самослужения. Но на что же он променял? Мы знаем, на петлю. На петлю променял, на которой повис. Променял за что? За 30 сребреников. Променял Иисуса и вечность своего блаженства, славу вечности. И мы читали, оно не осталось так, но восхитил Матфей. Говорят некоторые, что апостолы неправильно сделали, что бросали жребий. Я об этом сегодня не говорю. Но Слово Божье говорит, что его место не осталось пустое, но занял его Матфей. И он был сопричислен апостолам. Вот почему Слово Божье предупреждает нас и напоминает нам. Держи, что имеешь. Храни у чистом, святом сердце пред Богом и совести, и воно сохранит тебя. Хвала Господу. Слава Господу. Я знаю, что между нами есть старшие братья и сестры, которые прожили для Господа, может быть, больше, чем я. Я еще не полных 46 лет иду и служу Господу. Может быть, между нами некоторые уже больше. И до сего времени, от начала Он хранил, когда мы храним Его Слово, слава Ему. Аллилуйя. Много трудностей было, может быть, вам больше, чем мне. И нам было много трудностей. Но с Божьей помощью, когда мы храним Его Слово, Оно хранит нас. Аллилуйя. Я знаю, дорогие, здесь в сравнении с той страной, откуда вы вышли, а особенно в Америке, много прелестей. Особенно для молодых людей. Много всяких ловушек. Много чего есть. Будьте осторожны. Не меняйте Слово Божье, не меняйте Библию на телевизор. Не меняйте, не делайте это. Не меняйте за всякий чечевичный суп или похлебку то, что Бог вам дал. Я всегда говорю и говорил, и еще раз буду говорить и повторять. Каждый раз, когда проповедую, мне хочется что-то сказать для молодых людей. Помню, когда мы имели первую конференцию у Шпайре 4 года назад. Один раз я вышел с собрания, уже после собрания, во дворе группа молодежи окружила одного, тоже из русских немцев, не знаю, он с верующей семьей или нет. Но я стал, прислушался, они напали, или сказать, его атаковали со всех сторон. Оказывается, что он наркоман. С верующей семьей или с неверующей, я не знаю. Я там стоял сбоку и слушал речь, что там происходит, но не участвовал. И вы знаете, что ему говорили, как его упрекали, но он очень разумно ответил им, наркоман. Он говорит, когда ему задавали вопросы, зачем ты это делаешь, зачем ты пошел в наркоманство и так дальше. Он ответил весьма разумно. Говорит, дайте мне нечто лучшее, и я это оставлю. Я всегда повторяю, особенно к молодежи. Дорогие молодые, я тоже был молодой, когда уверовал. Скажу вам, есть много прелестей в мире. Есть много удовольствий в мире. Конечно, есть удовольствия не безгрешные. Когда жаждущий пьет и утоляет жажду, это удовольствие. Когда голодный кушает, наслаждается этим кушанием, удовлетворяет свою алчность, это удовольствие. Когда утомленный спит сладким сном, это удовольствие, это натуральное, это не греховное. Есть удовольствие греховное. Но помимо всех удовольствий, есть удовольствие служить Господу. Слава Ему! Дорогие, пока ты не найдешь этого, особенно молодой и молодая, пока не найдешь удовольствия в служении Господу, ты всем сердцем не будешь ему служить. Я был, говорю, 11 раз в Южной Америке. Был между гадюками, скорпионами, тарантулами, был везде. Где положили, там спал, в опасности. Даже в моей спальной комнате гадюка была, кораль ядовитая. Через мою койку перелезла, там, где я спал. Это все видел. Но я вам скажу, есть удовольствие приводить души к Богу. Есть удовольствие служить кому-то благословенному. Вот в чем дело. Есть удовольствие служить Господу. Если бы я это не находил, я бы никогда и к вам не приехал. А тем более в Южную Америку. Но есть удовольствие. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, я часто езжу самолетом. Вот сидишь, возле тебя кто-то сидит, не знаешь кто. Ну, заведем разговор с тем, кто сидит рядом. Ну, откуда, куда и так дальше, и кто ты. Я говорю, что я миссионер. Вы знаете, всегда первый вопрос, что мне задают, it's good money in it, it's good geld in das, was machst du? Хорошие деньги там, сразу это первое. А деньги там, хорошие деньги, да при чем здесь деньги? Знаете, это люди мира сего, у которых мозг пропитан деньгами. Но служить Господу не в этом дело. Есть удовольствие, слава Господу. Дорогие, есть удовольствие быть благословением людям. Кроме того, пишет нам Даниил в конце своих пророчеств. Те, которые обратили многих к Богу, будут сиять на небе, как звезды, навеки навсегда. Слава Богу! Знаете, я упоминал в некоторых собраниях, перед отъездом сюда, случайно я встретился с людьми-учеными, 17 человек приехали из Украины, в главном с Киева. По разным отраслям посланы правительством в Канаду для изучения, например, очищения внешней среды, или воды, или металлургики и так далее. Каждый, это высокоученые люди. Один из них главный инженер на Чернигівську область. Я с ними случайно познакомился. Знаете, случайно. И вот пригласили их потом и на ужин к себе. Имели беседы. Конечно, наша цель сказать нечто. Некоторые из них были партийные. И когда я начал беседовать с ними, и так одного, особенно главного этого инженера Чернигівської области, я хотел так где-то поймать, чтобы наедине нам побеседовать. И так случилось. Я говорю ему, Валерий Иванович, скажите мне, пожалуйста, или ответьте на один вопрос, я вам задам. Когда-либо в вашей жизни вы смотрели на вашу жизнь во свете вечности? Когда-нибудь вы измеряли свою жизнь во свете вечности? Он так сделал паузу и говорит, не хочу кривить душою, нет. Нет. Но вы знаете, стоит посмотреть на свою жизнь во свете вечности. Мы все к ней идем, правда? И блажен тот, кого вечность оправдает. Вечность – это бесконечность. Вы знаете, я имел несколько бесед с этими людьми. Это люди ученые, мне далеко к ним. Но вы знаете, когда у нас речь зашла о вечности, о Слове Божьем. Какой-либо вопрос, любой вопрос, я открываю и говорю, здесь так написано. Другой вопрос, что-либо, я открываю и говорю, здесь так написано. Вы знаете, они когда посмотрели на это, они стали такие маленькие перед Дмитрием. Смотрите, этот человек знает Слово Божье. Они такие маленькие стали. И вот когда я им предложил Библию, все они пожелали, я им дал. И вот моя жена, говорю, предложила, или же пригласила на ужин. Приготовила, я их привез. Но эти люди никогда, не то что не молились, они никогда не слышали и не видели молитвы, чтобы кто молился. Но знаете, мне надо их пригласить к молитве. Запишите. То я зашел окольным путем. Говорю, всем вам известен большой, великий ученый, астроном Исаак Ньютон. Правда? Вы, говорю, все его знаете. Это великий ученый был. Исаак Ньютон, он много открытий дал человечеству. Я говорю, вы его знаете, но я вам скажу о нем что-то или нечто, чего вы не знаете. А именно, этот человек, который много-много открытий даровал человечеству, или открыл, когда публично употреблял имя Божие, он вставал на ноги. И я говорю, приглашаю вас перед Его величием встать на ноги и прославить Бога. И они встали. Аллилуйя. И вы знаете, когда они поели, мы прощались, я им подаю руки, руку подаю и говорю, может быть, мы никогда на земле не встретимся. Но мое желание, чтобы нам встретиться в ног Христа, они сейчас все сказали, мы тоже хотим того. Аллилуйя. Слава Богу. Братья, сестры, дети Божьи, мы имеем нечто, что не стоит менять на чечевицу и на петлю, что сделал Иуда. Иуда был один из апостолов, был сопричастен к нам, Петр говорит, и имел жребий сего служения. И вот променял блаженство, вечное блаженство, на петлю, то, что сатана дает. Дорогие, как этому наркоману говорили, я добавляю, Христос дает нечто лучшее, чем даст телевизор или театр, или танцы, или пьянство. Во Христе нечто лучше этого. Слава Ему! Мы пережили это. И желание, говорю, наше хранить это. Для этого и проповедуем. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, время идет. И мне надо еще сказать несколько пунктов. Читаем и третий пункт. Первая книга царств русской. Первая Самуила будет в немецком. Первая книга царств в русской. Первая Самуила. Нет. 15 глава. 22-23. И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание? Гласу Господа. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тукаунов. Ибо непокорность е такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Номер 3. Мы прочитали. Саул, будучи царем, нося царскую корону, утерял ее. И эта корона не осталась висеть в воздухе. Восхитил пастушок Давид. Правда? Мы вначале читали. Держи, что имеешь. Саул, ты имеешь корону. Храни ее, держи ее. Но променял. На что же он променял? На непослушание. Дорогие, непослушание. Это такое, кажется, простое. Простая вещь. Я не послушался. Знаете? И вот здесь пророк пришел и говорит ему, что такое непослушание, такой грех, как и волшебство. И так далее. Утерял. По причине непослушания. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Так учит нас Слово Божье. А кто ты думаешь? А ты кто такой? А кто он, который стоит впереди? Слово Божье учит нас послушанию. Детей учит послушанию. Друг другу повинуйтесь в страхе Божьем. Так написано, правда? И будет хорошо. Хвала Господу. Yep. Сегодня, говорю, в наши дни непослушание очень популярное. Очень популярное. Я вам, кажется, рассказывал. Один проповедник, говорил американец, я там был. Сын там выделывал штуки, мальчик. И папа ему говорит, сядь. Он дальше делает. Вторично громче крикнул, сядь. Перестань. Он дальше делает. Третий раз, когда крикнул так, что искры зубов полетели, он сел. Сел. И потом говорит, папа, снаружи я сижу, но внутри я стою. Внутри я стою. Мы видим сегодня, непослушание, насмешка с Бога. Взять простой пример. Посмотрите, женщины стригутся, как мышь под польку, как мужчины. Мужчины заводят патли. Лишь бы наоборот. Лишь бы наоборот. Нет? Скажи, сядь, он встанет. Скажи, встань, он сядет. Нет? Только лишь бы против. Но мы верующие. И Слово Божие не напрасно говорит к нам. Послушание лучше жертвы. Аллилуйя. Слава Богу. Я, кажется, вчера проповедовал. Знаете, были времена, когда я был молодой верующий. Много еще не знал Писания. И практики мало имел. Я молился такими молитвами, как скажу вам. Господи, ты меня смири. Если не так, поставь преграду. Но сегодня я так не молюсь и никому не советую. Никому не советую. Вы знаете, я говорю, Господи, я хочу так смириться, чтобы ты меня не смирял. Бо когда Господь смирит, то будет цушпет. Цушпет. Правда? Но когда я смиряюсь, слава Господу, я могу смириться. И также, чтобы так исполнять волю Божию и ходить с Господом, чтобы Он не ставил преград. Я вижу в Писании, кому он ставил преграды? Валааму. Правда? Потому что он упорствовал. Я хочу исполнять так волю Божию, чтобы он мне не ставил преграды. Слава ему. Как послушные дети. Петр пишет. Как послушные дети. Дорогие, царь, человек, говорю, носящий корону и променял ее за это непослушание, маленькое, кажется, непослушание, но так не осталось, восхитил Давид, пастушок, восхитил, она не осталась висеть в воздухе, так и мне рассказывали люди, которые были в Сибири, вы этот пример слышали, как выставили НКВДисты, 10 или 12 наших братьев-проповедников, обнажили до нага 40-45 градусов мороза, развели костер и говорят, кто отречется от Христа, иди к костру, и тут будет тепло, а не там замерзнешь. И когда холод и мороз начал пронимать, один из них поколебался и вышел к огню. И начальник или начальствующий над этими НКВДистами смотрит, короны висят над этими, где они стояли, над всеми. И там корона висит над тем, который отошел, сюда к огню пришел. И он говорит ему, смотри, там корона висит на том месте. А он где? Не видит. Корона висит. И тогда НКВДист разделся и побежал и стал под ту корону. Слово Божие говорит, чтобы кто не восхитил венца твоего. Нет? Мы уже перечислили 3 пункта. Первый вознерадел и восхитил тот, кто возродил, Иаков. Второй Иуда променял за 30 ребриков за петлю и взял Матфей. Третье, это было Саул, за непослушание променял и взял Давид. Идем 4 пункт, Матфея 22, извините, 21. Откроем Евангелие от Матфея. И 21 глава, 42 и 43 стих. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, это говорится к людям израильского народа, книжники, фарисеи, начальники, учители Слова Божия, закона Божия. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Эти люди были отвержены Богом за что? За бесплодие. За бесплодие. Нет? Отвергнуты Богом. Дано царство кому? Приносящим плоды его. Слава Богу. Иисус сказал, я вас избрал, я вас поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод пребывал. Дорогие, у Бога и в Его винограднике безработицы нет. Слава Ему! И благодаря тем, которые приносят плод. Сегодня мы спасены. Кто-то у нас молился, кто-то у нас перед Богом старался, чтобы приобрести нас для Христа. Кто-то. Правда? Хвала Господу за это. Не так было легко, но кто-то нас вымолил у Бога. Слава Господу за тех людей. Нет? Говорит Христос, вы законники, вы учите закон, Слово Божье в вас, в устах, в ваших руках, но Царство Божье отнимется от вас и не пропадет, не останется бесполезным, но дано будет народу, людям, которые приносят плод, а вы за бесплодие будете отвержены. Очень важно. Бог поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы наш плод стоял. Конечно, вы скажете, ты разъезжаешь, ты благовестник, ты проповедник и так дальше. Но, дорогие, у Божьем винограднике без работницы нет. Всем есть работа. Слава Ему. Всем есть работа. Вы когда-то слышали тот пример, как проповедник, пастор стоит за кафедрой и видит, уходит ангел в собрание и несет большую корону. И идет. Он сразу подумал, вероятно мне. Но он так прошел, и потом пошел там в куточку, сидела одна старушка, и он ей одел на голову. Она беспрерывно, постоянно молилась и за пастора, и за церковь, и Бог это видит. Вы старшие сестры и братья, старики мало спят, но ваша обязанность, то слово, которое мы сеем, поливать, а часто и слезами, молитвами, и Бог благословляет и вас, и нас, и слава Ему за это. Вы знаете, мы герои, и за кафедрой, и на Ниве, и на миссии, когда за нас молятся. Слава Богу! Вы знаете, мне часто бывает, что я проповедую по 4 раза в день. Телесно изнемогаю. Нет времени преклонить колени. Нет времени посидеть возле Библии. Нет времени, я занят. Тут люди окружают. И надо 4 раза в день проповедовать. Это было не раз. И бывает. Пойду, закрою всю комнату на 5 минут. Преклоню колено, говорю, Господи, придет масса людей, сотня, может и тысячи. Что я им дам, если ты не дашь? Если я имею тему, но если ты не дашь вдохновения и помазания, я наделаю много шума, много звука. Я в этом нуждаюсь. Но вы знаете, о мне и о таких служителях есть многие из вас тоже, которые молятся. И слава Богу, Бог дает пищу, что я могу дать и накормить людей. Слава Богу! Есть! У винограднике Божьем нет безработицы. Отнимется от вас Царство Божье. Говорит Христос, не я. Отнимется за что? За бесплодие. Вы бесплодные, Господь говорит Иисус, книжникам, фарисеям, учителям закона. И что будет с царством? Останется напрасно где-то? Нет. Дано будет народу, приносящему плоды царствия. Аллилуйя. Амин. За бесплодие. Дай Боже, чтобы мы были плодоносны. В чем ваш труд? Вы должны найти. Я не скажу вам, это не в моем распоряжении, но вы должны найти и исполнять то, к чему Он вас призвал, и быть плодоносными для Его Царствия. Слава Ему! Аллилуйя! Идем еще один пункт. Матфея 22. Евангелие от Матфея и 22 глава. Я читал из 21 главы, теперь мы читаем из 22, от 1 по 9 стих. Здесь говорит Иисус, Царство Небесное подобно человеку-царю, сделал брачный пир для сына своего. И тут посылает рабов. Они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие, захвативши рабов его, оскорбили, убили их. Итак, Прочие же, схвативши рабов, читаем, услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц своих и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Пренебрегли, пятый стих, они пренебрегли, пренебрегши, приглашение пренебрегли. Итак, говорит Иисус, брачный пир готов, а званые не были достойны, сделали сами себя недостойными. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, и рабы те пошли. Пошли. Yeah. Пренебрегши приглашение, сделали себя недостойными звания и призвания. Это пункт номер 5. Yeah. Значит, кто восхитил? Кто принял? Те, которые отнеслись достойно призвания и этого звания. Эти люди сделали сами себя недостойными. Бог их удостоил призвания, но они сами себя сделали недостойными, потому что пренебрегли то приглашение, которое он приглашает. Я не знаю, сколько между нами есть, если есть таковые, которые еще не в порядке с Богом, которые не спасены, которые никогда не решались и не сделали шаг веры вручить свою жизнь Господу. Если есть таковые, Господь приглашает сегодня принять это приглашение, чтобы войти в Царство Божие. Вот эти люди, я сокращал чтение, они пренебрегли это приглашение. И сделали себя недостойными. Помните, я когда-то вам говорил, еще раз скажу, не все слышали, об одном Иване, который жил в селе. Он был кузнец. Там в том селе верующий человек был. И этот человек в одну ночь имел восхищен был в небо, дух его. И было ему показано много чего в небе. Он видел места, занятые людьми, которые еще на земле, но их места уже заняты там. Видел много, которые ушли в Господи, уже упокоились. И он ходил. И там, говорю, в этом селе был этот Иван, кузнец, который очень сквернословил. И вот этот брат верующий, который был духом восхищен, энцикт визакмани дойч, говорит, когда я там ходил, смотрел на эти имена, которые записаны там в небе, места, которых там уже заняты, а они еще живые. И его заинтересовал один вопрос. Иисус его водил и показывал это все. И потом он задает вопрос Иисусу, этот брат, говорит, Иисус, а почему я нигде здесь не вижу имени Ивана, нашего кузнеца? А Иисус так склонил голову и со скорбью говорит, никто не пригласил Ивана. Тогда говорит этот брат, я говорю, Иисус, пошли меня назад на землю, я пойду и от твоего имени приглашу его. Иисус говорит, пойдешь, пригласишь? Он говорит, да, пойду. Ну то иди. И говорит, я, Иван, прокидаюсь, а я на кровати. Одеваюсь, иду к кузнецу утром. Прихожу, он там кует кузнец. Говорит, Иван, ты знаешь, в эту ночь я имел необыкновенное видение. Я был восхищен духом в небо и видел славу неба. Видел тех, которые там уже ушли, упокоились. И также видел там имена верующих, спасенных людей, живущих на земле, но их имена там. Я видел. И меня заинтересовал один вопрос. Почему твоего имени там нет? Почему? И говорит, Я спрашиваю Иисуса, который меня водил, почему имя Ивана нашего здесь нет, кузнеца? А Иисус, склонив голову, со скорби говорит, никто не пригласил Ивана. И тогда говорит этот брат, Иван, от имени Иисуса и неба, который послал меня, я сказал, пошли меня, я пойду и приглашу. Пойдешь, пригласишь, иди. И от имени неба, от имени Иисуса, вот я пришел к тебе, предложить тебе или передать приглашение в небо, в Царство Божие. Принимаешь? Говорит, принимаю. Пойдем на колени. И будем молиться. И Иван отдался Господу. Слава Богу. Я, дорогие, эти люди пренебрегли. Эти люди сделали себя недостойными. Читаю я 1 Коринфянам 10:11-12. На этом буду заканчивать. Говорит нам апостол Павел, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10, там 11-12. Кто думает, что он стоит, что надо делать, береться, чтобы не упасть. Yep. Вы знаете, у нас один недавно был брат на нашем кемпе, в лагерь Ферзамлинг. Это был родной брат брата Дэвид Велкерсона. Дэвид Велкерсон еще евангелист, который проповедует истину, стоит в Господе. Его родный брат Дан был у нас теперь на кемпе. И он сказал интересное изречение. Я никогда его даже не слышал. В английском языке слово «отпавший» или «отступник» у немецком говорят, кажется, «abgefallene», я? Отпавший, «abgefallene». У русском языке говорят «отступник» или «отпавший». В испанском называют «desviado». «Desvio» – это «umleitung» по-немецки. «Desviado» – сошедший с пути. Но в английском языке «отпавший» и «отступник» называется «backslider», значит, «поскользнувшийся назад». Перевести буквально, поскользнувшийся назад, бэкслайдер. И этот брат сказал, для дьявола нет разницы, или человек, поскользнувшийся назад, или поскользнувшийся вперед. Мы встречаем даже в Германии, есть люди, поскользнувшиеся на почве святости, вперед и пали. Сделали себя настолько святыми, вы встречаете, я их встречаю. Чтобы вам руки не подадут, бо вы нечестивый. Вы недостойны вам им руку подать. Я уже таких встречал здесь. В Германии. Они есть и в Америке. И для дьявола нет разницы, куда ты упадешь, назад или вперед, или на бок. Здесь я прочитал или цитировал текст. Кто думает, что он стоит. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Слышите? Это не я говорю, но Слово Божие. Я перечислил несколько текстов и пунктов, берегись, чтобы не упасть. Итак, все гряду скоро, держи, что имеешь. Братья, сестры, держите. А те, кто еще не получил, сегодня вручите Господу и получите нечто от Него. И Он стоит и готов вам дать. Слава Ему. Аллилуйя. Мы пойдем на колени. Поблагодарим за это Господа. Знаете, мое время прошло. Кажется, больше, чем я обыкновенно говорю. Но я думаю, что вы не устали слушать. Мы пойдем на колени. Если есть душа между нами, ты знаешь, что ты не в порядке с Богом. Я не говорю о тех, которые выходили и выручали себя Господу. Я не говорю. Если есть, говорю, первый раз, который готов вручить себя Господу, так вы можете выйти. И служители Божьи, я с ними, мы за вас помолимся. Хорошо? Преклоним колени и будем благодарить Господа.